Катарина. Он хотел бы рассказать ей, что за 8 лет успел совершить восхождение на 2 шеститысячника, Ильямпу и Серро Эль Кондор, 7-тысячник Куин Мэри и 8-тысячник Чо Ую из группы Джомолунгма. Но почти не мог говорить связно, только бормотал отрывисто. «Какие глаза! О, майн год! Как ты красивая! Твои дети такие же? А Энкель Киндер, который, как это, дети детей, они тоже? А мой сын не безумный, как я. Он очень разумный, полезный для Германии и, говорит, скоро будет женатый. Но я не увижу. Через 2 месяца начну восхождение на Эверест. Самый старый восходитель был японец Миура, 80 лет, а мне 87. И самый старый стану я, понимаешь? Но я не для того, чтобы стать рекордсмен, а для того, чтобы этот способ стать достойным великого Гильберта и победить шарфюрера Гельмута».